тобою иду, который год уже, но не нахожу следов, и лишь иногда в толпе я вижу свет твоих блестящих одежд. Я знаю, чувствую прикосновение тепла, взлетаю, падаю, я без тебя. Покажи мне, откуда бьется свет и тьма, где купол земной, и развей сомнения и страхи все. Будь со мной.